Я не стал бы так доверять обещаниям Голиафа. Лонден мертв, как и я. А то и прочнее. Я, по крайней мере, не погиб в раннем детстве. Но я прикончила тебя, Аид, — сказала я, передавая ему джем и ножик, чтобы он сделал себе тортинку. И с Голиафом тоже разделаюсь. «Посмотрим», — задумчиво ответила Херон, — «посмотрим». Я подумала о воздушном трамвае и упавшей с неба Испано-Суизе. «А ты не пытался вчера меня убить, Аид?» «Если бы», — ответил он со смехом, размахивая ложечкой для варенья. «С другой стороны, почему бы и нет? Правда, здесь я только в облике твоего воспоминания обо мне. Очень надеюсь, что я все-таки не погиб и существую где-нибудь в реальном мире и замышляю зло». Лонден встал. «Пошли, Чет, пусть этот паяц облопается нашими булочками. Помнишь, как мы впервые поцеловались?» Чайная внезапно исчезла. Ее сменила теплая крымская ночь. Мы снова находились в лагере Ардварк и смотрели на обстрел Севастополя на горизонте. Самый замечательный фейерверк на свете, если забыть, что там происходит на самом деле. Приглушенный расстоянием грохот орудий почти убаюкивал. Мы оба были в полевой форме и стояли рядом, но не прикасались друг к другу. Один бог знает, как нам этого хотелось. «Где мы?» — спросил Лонден. «Там, где впервые поцеловались», — ответила я. «Нет», — воскликнул он, — «я помню, как мы с тобой смотрели на бомбардировку, но в тот вечер мы только разговаривали. На самом деле, я впервые поцеловал тебя, когда ты везла меня на передовые позиции, и мы застряли на минном поле». Я громко рассмеялась. Когда доходит до романтических воспоминаний, выясняется, что у мужчин память дырявая. Мы стояли рядом и отчаянно хотели прикоснуться друг к другу. Ты положил руку мне на плечо, притворившись, будто хочешь что-то мне показать, а я обняла тебя вот так. Мы ничего не говорили, но когда обнялись, нас словно током прошило. Мы прикоснулись друг к другу. Все так и случилось. Дрожь пронзила меня, прошла по моему телу с головы до ног, стремительно вернулась в сердце и выступила на шее капельками пота. «Что ж», — тихо произнес Лонден через несколько минут, — «твоя версия мне больше нравится. Но если мы поцеловались здесь, тогда ночь на минном поле была...» «Да», — сказала я, — «да, правда». И мы оказались там. Это было 2 недели спустя, как на необитаемом острове. Сидели мы возле маленького броневичка ночью, в мертвой тишине посреди минного поля, отмеченного, вероятно, самым большим количеством знаков «Стой! Опасная зона!» в округе. «Подумает, что ты это нарочно», — сказала я ему, когда невидимые бомбардировщики прогудели у нас над головой, направляясь куда-то, чтобы разбить кого-то в лепешку. «Насколько я помню, все ограничилось выговором», — заметил он. «И потом, разве мы случайно туда попали?» «То есть ты нарочно заехал на минное поле, дабы меня там поиметь?» — со смехом спросила я. «Ничего подобного», — возразил Лонден, — «да и опасности никакой». Он торопливо достал из кармана карту. «Капитан Птиц нарисовал ее для меня». «Ах ты, коварный негодяй!» — воскликнула я, бросая в него пустой жестянкой из-под НЗ. «Я аж перетрусила до ужаса». «Ага», — ухмыльнулся мой супруг, — «значит, в мои объятия тебя швырнула не любовь, а ужас». «Ну, пожалуй, я плечами. Может быть, того и другого понемножку». Лонден наклонился ко мне, но тут я кое о чем вспомнила, и приложила палец к его губам. «Но ведь тогда получилось не самым лучшим образом, да?» Он помолчал, улыбнулся и прошептал мне на ухо. «А на мебельном складе?» «Это уже в твоих мечтах, Лонден». «Хорошо, я намекну». «Твоя нога все еще при тебе, и у нас недельный отпуск. По счастливому совпадению в одно и то же время». «Это не было совпадением», — улыбнулся Лонден. «Опять капитан птиц?»